Глава 6. В понедельник она вернулась в Париж, усталая, и, подходя к дому, увидела свет во всех окнах. Томас накрыл стол в столовой. Он ждал ее к ужину. «Ну как там все прошло благополучно? Твоя мать здорова? Кому достался Боб в пироге?» «Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо». «Ты видишь?» — он указал на празднично накрытый стол, винные бокалы, зажженные свечи. «Очень красиво. Но я устала. Я же приготовил. Мне не хочется есть, извини. Я действительно жутко устала». Она поднялась к себе и легла. На следующее утро он не ушел, а дождался ее внизу у лестницы, причесанной, свежевыбритой, одетой, при галстуке. «Анна, мне нужно с тобой поговорить. Это необходимо». «Говори. Что, если нам съездить вместе в Англию? Например, в Шотландию. Мне нужно на пару недель в Лондон. Я еду 31-го, уже взял билет на Евростар. Буду работать в Лондоне всю неделю. Вернусь домой только в следующее воскресенье». «Значит, 8 февраля?» «Да, именно, 8-го. И вот что я предлагаю. Почему бы тебе не подъехать туда ко мне в пятницу? То есть 6-го?» «Ну да, 6-го. Мы бы тогда задержались там на 3-4 денька, захватили бы начало следующей недели». «Меня это не устраивает». «Почему?» «Не хочется». «Это не ответ». «Я не хочу и не могу ехать». «Господи Боже, но почему?» «У меня много работы в издательстве». «Но ведь ты отлучишься только на уикенд». «Нет». «Ты все время только и говоришь: нет, да нет». «Вот именно». «Это что, из-за меня?» «Даже не из-за тебя, просто так. Я просто говорю: нет. Мне не требуется предлог, чтобы сказать «нет».» И она обошла его. «А теперь мне пора на работу». Она надела плащ, захлопнула дверь, пересекла сад. Она всегда уходила из дому на час раньше его, зато он возвращался намного позже. Теперь ей приходилось делать вид, будто она идет на работу. Она бродила по улицам, дожидаясь, когда он выйдет, заглядывала в магазины, покупала что-нибудь, возвращалась к дому, вглядывалась в окна, не горит ли свет, следила, как он шагает по тротуару, размышляла, целыми часами составляла списки по примеру матери, иногда плакала. И снова начала курить без удержу. Она курила лайк в надежде вернуть себе счастье. Внезапно она с отвращением отпрянула от ящика секретера с цилиндрической крышкой. В нем она хранила все фотографии. Внизу послышался резкий металлический лязг. Она подошла к окну. Агент по торговле недвижимостью распахнул железную калитку и уже нетерпеливо топтался в саду. Анна обеими руками толкнула тяжелый ящик, задвигая его вглубь. В ожидании антиквара она пошла на кухню, выпила кофе. «Я, может быть, но это уж последний раз, изменю свое решение». «Вы раздумали продавать?» «Нет, дом я, конечно, продам. Я имею в виду мебель. А вот и наш антиквар». И он ткнул пальцем в кухонное окно, указывая на мотоциклетную каску, мелькнувшую над оградой. Анна вышла из кухни, чтобы открыть дверь. Впустив его, она пошла впереди. Ей не терпелось показать все, от чего она хотела избавиться. Но у антиквара были другие намерения. «Давайте-ка начнем сначала», — заявил он, сняв каску и бросив в нее кожаные перчатки. Вынув рулетку, он принялся обмеривать все подряд. Через 2 часа он протянул ей список. «Это перечень моей мебели?» «Нет, это перечень того, что меня интересует. Придется еще съездить за фотоаппаратом. В общем, я готов купить только 5 вещей. «О, нет-нет, так я не согласна». «А что же вы предлагаете?» «Я хочу, чтобы вы купили всю мебель, за исключением инструментов». «На это у меня нет денег. Я готов взять лишь те 5 вещей, что указаны в этом списке. Вот моя цена. Я вам ее здесь написал». «Нет, я предпочитаю заключить эту сделку через агентство». «Ну, как хотите. Вообще-то, самое ценное, что у вас есть, это концертный Штайнграубер. Но я не смогу его купить». «Об инструментах не беспокойтесь, это моя забота. Я знаю коллекционеров, которые ими заинтересуются. Этим я займусь сама». Он надел свою каску, Анна проводила его до двери. Он уселся на свой мотоцикл. Анна раздумывала. Она повернулась к агенту. Тот буквально спал на ходу. Погода была пасмурная. «Первым делом займемся продажей дома. Это единственное, на что я твердо решилась. О продаже всего остального я еще подумаю. Буду держать вас в курсе. Я позвоню». И она проводила его до машины. Когда она вернулась к дому, был полдень. Солнце снова выглянуло из-за облаков. Солнечные лучи затопили тротуар, сад, каменные ступени, озарили фасад дома. Дом был очень красив в этом зимнем солнечном свете. «Я права», — сказала она себе, — «и солнце тоже право. Этот солнечный луч, коснувшийся моего дома, самый древний и самый верный из всех знаков. Нужно продавать». Она взяла свою чековую книжку и сумку, надела плащ и отправилась прямо в банк. Попросила выдать ей наличными 10 000 евро. «Это большая сумма. Вы предпочитаете, чтобы я забрала все? Не принимайте мои слова так близко к сердцу, мадам. Мадемуазель, нам нужно 2 дня, чтобы подготовить выемку этих денег наличными. Когда речь идет о сумме, превышающей 8 000 евро, мы обязаны...» «Хорошо. Сегодня я сниму только 7 000». Она подошла к кассе, забрала 7 000 евро, вышла из банка, поехала в бассейн. В багажнике ее машины всегда лежала спортивная сумка со всем необходимым. На следующий день молодая женщина из агентства позвонила Анне на мобильник. У нее уже объявились желающие приобрести дом. Этот звонок почти огорчил Анну. Оказалось, что будущие покупатели уже доставили себе удовольствие, осмотрев дом снаружи сквозь решетчатую ограду. Они из Брюсселя, и всем им, главе семейства, его супруге и детишкам, не терпится поскорее увидеть дом изнутри. Сделку желательно провести очень быстро, меньше, чем за 6 месяцев, а если возможно, еще до лета. Покупатель получил работу в Париже. Он желает все отремонтировать и организовать переезд за время школьных каникул. Похоже, цена его не очень волнует. Он интересовался в первую очередь местоположением дома, садом, количеством комнат. Так когда же можно привезти их? Может, сегодня? Нет. Завтра утром? Нет. Тогда в конце этой недели. Они сейчас в Париже. Ладно. Если хотите завтра... Но не раньше 11 утра, я встаю поздно. Она добавила, что не хочет присутствовать при осмотре дома, и ничего не сказала Томасу.